Так и казалось, что вот-вот возьмет он флейту, сядет к пюпитру и разыграет арию моцартовского «Дон Жуана» или из «Волшебной флейты», или продекламирует отрывок из «Росина», а не то, пожалуй, под шумок он самым добродушным видом расскажет вам нечто во вкусе Лакло и Кребиона сына. Почтенный отец Вильмен считался в Петербурге лицом временно приезжим. У него был какой-то ничтожный официальный предлог, который именно и послужил ему причиной приезда в Россию. Но некоторые лица петербургского католического духовенства не совсем-то его долюбливали и особенного благорасположения сему патеру не выказывали, ибо помимо официальной его причины провидели иную, постороннюю цель его пребывания в Петербурге. Они подозревали в добродетельном отце Вильмене тайного иезуитского агента. Лица эти основали свои соображения частью и на том еще обстоятельстве, что отец Вильмен явился в Россию не один, а со своим слугой, который часто показывался вместе с ним там, где, по всем житейским соображениям, в слуге не было ни малейшей надобности. Он сопровождал его и в церковь, и в консисторию, и в коллегию, словом, почти повсюду, куда официально показывался отец Вильмен. Даже и в неофициальных посещениях некоторых светских гостиных этот слуга каждый раз старался втереться в прихожую. Такое ревностное хождение, по-видимому, без всякой нужды, за своим господином и подало повод к догадке о тайной иезуитской миссии отца Вильмена. Ибо известно, что братьям преснодостойного ордена Лойолы никогда не дается одиночных, самостоятельных поручений. В каждую миссию их отправляют непременно по трое, дабы они наблюдали и выслеживали действия друг друга, о которых своевременно делали бы тайные шпионские донесения своей орденской власти. Таковой-то шпион, всегда равноправный с миссионером, брат ордена, часто принимает на себя роль слуги, если обстоятельства не позволяют ему взять роли сотоварища. Третий тайный брат-наблюдатель принадлежал к постоянным петербургским жителям. Это был некий благочестивый старичок, получивший особое, тайное предписание для своих наблюдений. Догадка на этот раз вполне оправдалась. Назойливый слуга отца Вильмена в сущности был шпион и орденский сотоварищ его, брат Жозеф. С некоторого времени достойный отец Вильмен стал весьма-таки стесняться наблюдений брата Жозефа и даже не шутя побаивался их, но вскоре его совершенно успокоило одно постороннее обстоятельство. Брат Жозеф стал оказывать страстное влечение и сердечную привязанность к российской очищенной, известной тогда под популярным и балладно-романтическим названием Светланы. Маленький прием и утром продолжался удвоенным приемом к обеду и оканчивался исчезновением брата Жозефа к вечеру. Светский костюм, который носил он в качестве слуги, гарантировал его страстное отношение к Светлане от соблазна людей посторонних. Брат Жозеф после ежевечернего исчезновения часа на 3-4 очень скромно и тихо возвращался в освояси и кое-как сваливался на свое иноческое ложе и тотчас же засыпал мертвым сном до радостного утра. Братья, казалось, поняли друг друга. Они без слов заключили между собой взаимный договор не препятствовать своим эпикурийским склонностям, ибо эти индивидуальные качества души и сердца нисколько не касались принципов и сущности их иезуитской миссии. Зато в сфере этой последней обоюдное шпионство неослабно поддерживалось полным разгаром. Отец Вильмен в короткое время приобрел себе вместе с огромной популярностью довольно значительный кружок католических исповедниц.